Неужели страх возвращается и больше не будет этого мерзкого ощущения внутренней пустоты? Очень похоже, что так и есть. Утраченный инстинкт снова холодными змейками заполз в грудь и сжал сердце ледяными пальцами. Я из тех, кто испытал нечто худшее, чем быть просто трупом. Быть лишенным страха — это как видеть один кошмарный сон внутри другого. Нельзя проснуться, нельзя убежать. И вот сейчас передо мной стоит человек, бремя которого во сто крат хуже моего. Он, как и я, тоже всегда один, всегда на стороже и кругом враг. Только вот я-то могу умереть, и знать будут, что вот был такой и помер. А что скажут про него? Нет имени, нет биографии, все чужое. И жил-то вместо него кто-то другой. Нет, это реально хуже мертвых глаз командира, хуже пустоты. Это бездна. Взяв себя в руки, я киваю водиле и, уже забираясь в кузов, тихо шепчу, не оборачиваясь: «Спасибо, отец». И уже сквозь сужающуюся щель, закрывающуюся за мной с дверного створа, я слышу такой же тихий ответ: «Бейте их крепче, ребята». В коллекторе темно. Однако там, впереди, на стенах тоннеля, горят тусклые огоньки распределительного щита насосной магистрали. Местная канализация пролегает неглубоко из-за хаотичной инфраструктуры городской застройки. Новые многоэтажки имеют свою сеть коммуникаций, а деревянные каркасные бараки, которых лет 40 назад в Анкоридже было большинство, соответственно, свою. Прислонившись к шершавой бетонной стене, впитываю все запахи и звуки, какие в состоянии уловить. Двое ремонтников только-только поднялись на верхний горизонт, бегло осмотрев неширокий сточный желоб, по которому лениво течет скверно пахнущая мутная вода. Меня работяги не заметили, поскольку для укрытия я использовал изгиб между двух труб, идущих куда-то наверх. Сверившись с планом коллектора и выждав, пока шаги и голоса рабочих стихнут наверху и звякнет крышка люка, я снова выбираюсь наружу, чтобы завершить начатое. Остановиться пришлось метров через 50, когда от основной магистрали стали появляться боковые ответвления. Там, за опечатанными дверями, находятся штреки старых заброшенных сейчас отвалов породы, по которым ничего прокладывать не стали из-за непроходимого слоя вечной мерзлоты. Оттуда же на поверхность ведут десятки выходов из крысиных и кротовьих нор, обитателей которых я, собственно, и искал. А вот и моя цель. В узком луче потайного фонаря мелькнула черная тень, сверкнули бусинки глаз. Крыса, издав едва слышимый писк, метнулась в угол и скрылась в кучке осыпавшейся штукатурки и щебня. Вокруг, на стенах и трубах, толстый слой жирной плесени и свалявшиеся комки пыли на полу. Похоже, сюда редко кто заглядывает. Подойдя к железной двери, когда-то выкрашенной в темно-красный цвет, осматриваю замок. Ничего особенного. Обычный навесной, немного проржавел от сырости и испарений. Однако это поправимо. Две струйки антифризного аэрозоля в скважину замка, и вот уже универсальная отмычка без проблем его открывает. Осторожно, чтобы избежать любого шума, снимаю цепь, и после проделывания с петлями двери той же, что и с замком процедуры, тяну ее на себя. Оттуда пахнуло прелой каменной сыростью и душными теплыми испарениями. Свод открывшейся пещеры резко снижается через десяток метров,